группа странствующих лам из Спити на нашем дворе дала эту необычную, еще не изданную мистерию. Юрий даст точный перевод ее в журнал института. Началось с того, что ламы притащили с холма огромный, более полутора ярдов, камень, с трудом под силу двум людям. Установили походный алтарь и в длинном ряде ритуальных танцев, пенья и молитв изобразили разрушение злых сил. Было и прокалывание щек, был очень замечательный танец мечей с опрокидыванием на острия. Нужно отдать справедливость, что эта процедура требовала действительно большого навыка, ибо иначе два меча, упертые в живот, могли очень легко пронзить внутренности. Среди этих драматических эпизодов, как полагается, вставлялась и полушутливая интермедия. В ней под видом пастуха являлся властитель дикой страны, при этом шел вызывавший смех присутствующих диалог о невидимых сокровищах этого властителя. Но к концу мистерии все шутливые элементы замолкли, и можно было заметить более сосредоточенное внутреннее приготовление. Кончились эти заклинания и приготовления тем, что один из лам лег на землю, и двое других с усилием подняли приготовленный огромный камень, положили ему его на живот. В то время старый лама, тот, который прокалывал щеки и падал на мечи, подняв высоко круглый булыжник величиною не менее двух человеческих голов, бросил с силою этот камень на камень, лежавший на животе ламы, и снова с той же силой бросил. При этом вторичном ударе длинный камень, к изумлению присутствующих, с треском распался на две части, освободив лежавшего ламу. Таким образом, тяжкий материальный мир был побежден, злые силы были сокрушены, и мистерия закончилась веселым хороводом и пением лам под аккомпанемент тибетской расписной балалайки. Предварительную сцену перед наложением камня Эстер Лихтман успела снять, но надо сознаться, что в момент раскалывания камня на животе ламы все присутствующие забыли о фотографии и только глубоко вздохнули. Конечно, тяжкие формы этой необычной мистерии о победе над низкоматериальным миром, но ведь не менее тяжкие и действительные общежитейские материальные формы. Также не забудем, что на разбиваемом камне был изображен углем и мелом человек, телесную сущность которого в предварительном ритуальном танце ламы прокалывали магическими кинжалами фурпа. К нам ходит лама из Колонга. Юрий и лама Менгиюр записывают местные напевы, а Эстер Лихтман запишет музыкальный лад. Ходим смотреть старинные изображения на камнях. При этом еще раз убеждаемся, что чертены, прибавленные к старым изображениям охотников и нагорных баранов, являются более новыми дополнениями. Как и раньше думалось, эти круторогие священные бараны, символы света и искатели их, неутомимые лучники, являются символами гораздо более удаленных культов. Здесь мы опять прикасаемся к необъясненным еще солнечным культам, напоминающим отдаленные зарождения друидизма и огненной свастики. Опять посещение монастырей, интересные книги об отшельниках, опять любование с высоких плоских крыш на необозримые ледники, снеговые пики и глубокие долины с гремящими потоками. Тут и гора духовного отдохновения, тут и пик Эм, тут и манящие пути и на Ладак, и к священному Кайласу. Танцы лам. Незнающие называют их чертовыми плясками. Бросьте эту глупую кличку. Танцы лам имеют глубокое символическое значение. А как же рога? Покровители животного царства и повелители стихий имеют этот символ, но не имеют ничего общего с бесами. Скоро и лучи Моисея примите за рога, ох уж это незнание. Танцы после долгого ритуала, полного вековых движений, закончились мистерией, посвященной черноголовому ламе, поразившему нечестивого царя Ландарму, жестокого гонителя веры. Древние урочища Карга, остатки старинного укрепления, чертены, менданги, выложенные камнями с молитвенными надписями. Говорят, здесь же и старинные могилы, но раскопку не ведем, чтобы не войти в контроверзу с археологическим управлением. Главное внимание привлекают многочисленные рисунки на скалах, опять бараны и лучники, очень древние. Лама Менгиюр с гордостью зовет к камню, на котором изображение меча. Вот почему задумывалась картина «Меч Гессархана». Где же мы видели эти характерные формы меча-кинжала? Видели их в Минусинске, видели на Кавказе, видели во многих сарматских и кельтских древностях. Все к тем же соображениям, к переселению народов ведет этот меч, так отчетливо запечатленный на древней, веками заполированной коричнево-пурпурной поверхности камня. Знак ли битвы? Знак ли мужественного прохождения или забытая граница? Победа? Тут же и легенда о воинах Гессархана, пришедших издалека и осевших здесь. Они же принесли и первую косточку персика. Конечно, это не монголы, дошедшие до Лахула в 17 веке. Народная память бережет что-то гораздо более древнее и значительное. А напротив, за рекою, высоко на скале, древнейший монастырь края Гандола, основанный самим Падмою Самхавою. Древность 7-8 века. Старые зовущие места. А вот и старый Пинцок, певец-сказитель саги о Гессархане, сидит степенно на полу моей мастерской и сказывает. А затем и поет речитативом стих о великом герое Ладака, Тибета, Китая. Не от 6 ли века сложился этот напев? И не от того же ли времени важные жесты певца? Кто может заподозрить в поношенной внешности Пинцога ритмичную плавность жеста и изысканные вариации импровизации напева? Все отмечено. Как собирается герой против врагов, как он раньше похода принимает мудрые советы сестры отца своего, как он готовит оружие. Пинцог мысленно, наглядно и осматривает доспех, и натягивает лук, и точно примечает врага на горах. А знаете ли вы здесь, что в Кааме есть палаты Гессархана, где вместо балок лежат несметные мечи воинства Гессархана? Не только в Кааме, но и в Цанге воины Гессара сложили такой памятник, вставляет слово примолкший лама. В один раз певцу не сказать всех Гессара подвигов. Нужно сказать и о мудрой жене героя, Бругуме. Нужно не забыть сподвижников и все победы несокрушимого защитника правды. Чего не услышишь в горах, в Тибете, в Индии. Газеты только что писали о человеке, плававшем по джумне, держа за хвост тигра, и это вовсе не сказка. Доктор Индус пишет нам, что рак — это растущее бедствие человечества, совершенно неизвестен на гималайских высотах.